Глава 12. Все это будет вашим, если... Комиссар не нанимался ночным сторожем. Трагическая история взаимной любви. Ухудшение зрения инженера Вара и не та девушка в постели Бруно. Явка с повинной и последствия крайней бережливости. Айри Рюкаме нравится ее тело. Что же все-таки случилось в субботу вечером? Человечек за столом упивался нашим ожиданием и лукаво поглядывал на Палму. «Кое-что уже давно занимает меня», — сказал он чуть погодя. «Во избежание каких-либо недоразумений я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нет никакой связи с прискорбными инцидентами, о которых мы говорили в начале. Комиссар Палму, вы еще не старый человек, и вы все еще можете послужить на благо общества. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что настанет день, когда вы выйдете на пенсию?» «В отставку?» – прошептал Палму. Его руки дрожали, а лицо медленно наливалось кровью. «У вас за плечами достойная карьера», – продолжил директор Рюксик, довольный произведенным эффектом. «Но общество не может платить высокие зарплаты даже заслуженным чиновникам. Вот почему я не думаю, что вы могли отложить что-либо значительное на старость. А вот частный работодатель может предложить своим лучшим сотрудникам совершенно другие условия и возможности». Он снова замолчал и бросил на комиссара изучающий взгляд. «Вы знаете, что концерн, который я возглавляю, это большая группа компаний. Организованность и сконцентрированность всегда были краеугольными камнями его успеха. Мы уже давно планировали централизовать и модернизировать службу безопасности наших заводов, складов и различных филиалов. Пока же компании концерна более или менее независимо занимаются проблемами охраны и контроля по своим правилам, что приводит к путанице, расходам и даже злоупотреблениям. Так вот, нам нужен энергичный, опытный и ответственный человек, который объединит все это и выведет на новый уровень. Сначала придется поездить, познакомиться с обстановкой на местах и так далее. Но как только реорганизация состоится, фактическая работа сведется к надзору, инспекциям, и, в общем-то, ответственности за то, чтобы вся система работала должным образом. Мы долго искали подходящего человека на эту непростую и ответственную должность, и, полагаю, не стоит упоминать, что у того, кого мы утвердим, будет не только интересная работа, но и заработная плата, соответствующая репутации концерна. Комиссар Палму, не исключено, что через некоторое время мы предложим вам это место». Краска уже сошла с лица Палму, он глядел в пол, словно зрил там заманчивые видения будущего, созданные директором Рюксиком. «Когда придет время», — спокойно заключил тот, — «я надеюсь, что вы серьезно рассмотрите это предложение. Ясно, что такое принципиальное решение все еще требует тщательной проработки с обеих сторон, но я надеюсь, что уже достаточно ясно изложил свою позицию и цель». Он с трудом поднялся со своего места, опершись на трость. Одна из его ног заканчивалась бесформенной, усиленной металлом ортопедической конструкцией. С открытой теплой улыбкой он протянул руку Палму, но комиссар не стал торопиться с рукопожатием. «Я понимаю ваши добрые намерения, господин директор», — сказал Палму и уважительно наклонил голову. «Надеюсь, вам не составит труда продиктовать напоминание своему секретарю. Вы нарисовали передо мной прекрасную картину будущего, и будет очень жаль, если оно не наступит. Случись с вами внезапно что-нибудь прискорбное». Его тон был достаточно мягким и деловитым, и тем не менее человечек подпрыгнул и крепче ухватился за трость. Но тут же он восстановил самообладание и устало улыбнулся. «Да уж, мое здоровье не такое крепкое, как хотелось бы», — заметил он. «Но меня по жизни ведет лишь одна звезда. Моя работа, концерн Рюкаме, гордость нашего рода. Дело будет жить, даже если меня не станет. Но ваше замечание справедливо, комиссар Палму. Я давно планировал отдохнуть. Краткий отпуск. Может, когда придет зима, я съезжу в более теплые страны на какое-то время. С сестрой. Но нет нужды опасаться, что это каким-то образом повлияет на наши планы». Они обменялись уважительными взглядами. Палму пожал протянутую ему руку, и мы организованно отступили за темную дверь. Человечек стоял у стола, опираясь на свою трость, и смотрел нам вслед, пока дверь не закрылась. «Видал, что у него на ноге?» – прошептал мне Палму. «Обратил внимание, какой формы?» «Широкое, тупое, округлое и окованное», – озадаченно прокомментировал я. «Уже было столько разговоров о темных силах», — сказал Палма, выходя в коридор, — «что я бы не удивился, окажись в этом ботинке копыта». Моя голова раскалывалась от противоречивых мыслей, я тосковал по свежему воздуху и открытому пространству, но комиссар был преисполнен потребностью в деятельности. «Видите нас к инженеру Вара», — сообщил он вахтеру, который почтительно возник на нашем пути. Тот повиновался без возражений. В конце концов, мы так долго продержались в святая святых, что уже один этот факт гарантировал нашу надежность. Нам пришлось спуститься на нижний этаж, и через чертежное бюро мы вошли в комнату, где за столом напротив старательно печатающей машинистки сидела Айри Рюкеме. Вахтер нас оставил, и Айри вежливо встала, вопросительно глядя на Палму. Тот спросил насчет инженера, но девушка лишь кивнула в сторону боковой двери с таким видом, будто у нее свело челюсть. Мы прошли, и инженер Ваара встал, приветствуя нас с удивленным и недовольным выражением лица. «Нет, инженер Ваара, я пока еще не решил наняться к вам ночным сторожем», — начал Палму разговор, без приглашения, удобно устраиваясь в кресле. «Хотя я получил в присутствии свидетеля обещание, не связывающее ни одну из сторон. И сделайте милость, не нужно искать сигары в ящике, ваш все равно хуже, чем у господина директора». Руки инженера Ваара мирно покоились на столе, и он не сделал ни единой попытки вообще что-то искать, тем более сигары, но у комиссара Палму, как уже не раз говорилось, своеобразный юмор. «Так вот», — продолжил Палму, — «сама судьба велит нам постепенно привыкать друг к другу. Итак, вы прибыли в дом Бруно Рюксика вчера утром в 9:45 в возбуждении и злобе. Узнав, что хозяин принимает ванну, вы воспользовались возможностью и поднялись наверх в его покое. В спальне вытащили связку ключей из кармана его брюка и открыли ящик письменного стола. Что же вы оттуда извлекли?» Палму сделал небольшую паузу, но затем поспешил сам ответить на свой риторический вопрос. «Нет, не сигары. Вы вырвали лист из красной книги Бруно, попортили его чудные мемуары. Потом вы подождали какое-то время, надеясь задать трепку хозяину, но не дождались и вернулись вниз в изысканное общество госпож Рюксик. К вам присоединился Айма Рюками, что вас, возможно, никак не обрадовало, но ваше уважение к нему, несомненно, значительно возросло бы, если бы вы знали, что за коварное убийство он совершил моментом ранее». Эрик Ваар отшатнулся с безмерным ошеломлением на лице. «Так это он, это Айма?» Я потер виски, будучи не в силах поверить в реальность происходящего. «Да, да, думаю, вы удивлены», — доброжелательно пробормотал Палму. «Не будем говорить о том, кого вы на самом деле подозревали, выломав дверь, а затем убедив батлера уничтожить все следы. Но нетрудно догадаться, если вспомнить, что ваша любимая явилась почти сразу же, потрясенная и обезумевшая». Инженер Ваара тут же напрягся. «Если вы подразумеваете Нейти Рюками, — сухо заметил он, — то мы пришли к выводу, что у нас нет ничего общего, нет причин упоминать это имя». «Но она причина всего», — невинно изрек Палму. «Ох, дети, дети. Но поговорим об Айма. Он добросердечный и честный парень, этого не отнять. Как только он понял, что Бруно, воспользовавшись поддельными векселями, так сказать, лишил его сестру чести, он принял окончательное решение. Бруно приохотил его к игре. Бруно был злым гением его жизни. Бруно опозорил любимую сестру. Мне продолжать?» Инженер подпирал голову руками. Его лицо дрогнуло, но он промолчал. «Но что делает эту историю трагедией?» – сочувственно продолжил Палму. «Так это то, что и вы, и Айма ошиблись. Бруно Рюксик был не таким плохим парнем, как вы думаете. Он пальцем не тронул Айри. Вот и я не могу извинить вас, ибо взаимная любовь предполагает по меньшей мере взаимное доверие». Эрик Ваара медленно покачал головой. «Вы не понимаете, о чем говорите, комиссар», – с безнадежной горечью изрек он. «Ошибка невозможна. Я по профессии инженер и склонен верить тому, что вижу собственными глазами». «Со зрением всякое случается», — спокойно отозвался Палму. «Вы знаете, что Айри Рюками пришла в дом Бруно посреди ночи и пробыла там некоторое время. Возможно, вам также известно, что у нее был ключ от черного хода, чтобы никто ее не увидел. Между ними что-то произошло, о чем никто из вас не знает, потому что Бруно больше нет, а Айри чувствует себя связанной глупым обещанием. Но если вы воображаете, что такая чистая и благородная девушка, как Айри Рюками, позорно отдалась бы шантажисту, чтобы спасти своего непутевого брата от последствий его шалости с несколькими поддельными бумажками, про которые, пока жив ваш директор, никто и никогда бы не узнал, то вы действительно глупец и не заслуживаете ее любви». «Я видел», — — повторил инженер Ваара. В его глазах читалась печаль и тоска, но уверенности в голосе поубавилось. «Да покажите же мне уже эту фотографию», — рявкнул комиссар. «Ручаюсь, что тут же смогу заставить вас никогда больше не доверять вот так сразу собственным глазам». Не опуская взгляда, неуклюже шаря руками, инженер открыл ящик стола и вынул изодранный с одной стороны сложенный лист с приклеенной фотографией. Эрик быстро швырнул его в сторону Палму и отвел глаза, сжав кулаки. На снимке была, несомненно, Айри Рюкеме. Обнаженная девушка расположилась в постели, улыбаясь фотографу. «Мастерски сделано», — восхитился комиссар Палму. «А Бруно совершенно правильно предположил, что Айри будет слишком горда, чтобы объясняться с вами. Ведь бедная девочка и представить себе не могла ничего подобного. Но если бы у меня была лупа, как у нашего приятеля Кокки...» Инженер оживился. Он споро нашарил в столе здоровенную лупу и протянул ее Палму. Тот какое-то время изучал снимок, а затем начал речь. Так вот в чем было преступление Бруно Рюксика. Он лишил девушку чести, даже не прикоснувшись, и в результате разбил счастье двух людей. Бруно давно увлечен фотографией. Несомненно, нашелся какой-то старый летний снимок Айри. А уж изображений других девушек в самых разных позах у него была целая коллекция. Взять хотя бы его красную книгу. Все, что ему было нужно, это доверить свое дело опытному профессионалу. Сказал, например, что это всего лишь невинная шутка. Не так уж сложно подогнать две разные фотографии, чтобы на новом изображении голова на эти рюками получила бы неприличное продолжение с другого снимка. Стык ретушируется, изображение переснимается, а результат выглядит настолько естественным, что трудно заподозрить фальсификацию. Вы, бедняга, конечно же, потеряли веру в людей, когда увидели Айри в таком виде, а вдобавок ко всему со столь довольным лицом. А ваша мужественная природа не позволила вам слишком внимательно приглядываться. Инженер Ваара дрожащей рукой схватился за ручку и поднес линзу к картинке. Через мгновение его рука опустилась, его уши были красными, но на лице появилось выражение неописуемого облегчения. «Что ж я за идиот?» – промолвил он. «Как вы думаете, Айри когда-нибудь сможет простить меня?» Лицо комиссара Палму стало жестким и решительным. «Не в этом дело», – твердо заявил он. «Вы забываете, что наша задача – раскрыть убийство. Вы всего лишь собирались избить Бруно, а Айма пошел дальше. Я думаю, что еще в воскресенье вечером, когда ему стало известно то же, что и вам, он незаметно взял банку с цианидом и добавил абсент. Он не особо умен, бедный Айма. Но у него была ночь, чтобы обдумать, что произойдет, если Бруно отравится. Возможно, Айри, перед которой он хотел загладить свою вину, попадет под подозрение. Вот почему утром, еще до того, как сестра проснулась, он достал из ее сумочки ключ от черного хода и зашел в тот момент, когда Бруно обычно принимал ванну. Бруно вряд ли испугался, увидев парня в ванной, и тому было легко оглушить Бруно и столкнуть в бассейн. Затем он изобразил мыльный след. На это его ума хватило, и, выйдя, защелкнул дверь снаружи с помощью трюка, который узнал из кино или книги. Тут он сплоховал и, не подумав, выключил свет, а затем выбрался через черный ход и пошел звонить в дверь, чтобы попросить батлера налить рюмочку. Возможно, он думал, что кто-то мог видеть его, кружащего вокруг дома, и хотел отмести любые подозрения. Неужто Айма столь хладнокровен? Все еще в некотором недоумении поинтересовался инженер Ваара. Айма Рюкеме соображает туго, а его поведение заставляет думать о сумеречном состоянии, сообщил Палму без колебаний, воспользовавшись чужими словами. Это не хладнокровие, просто медлительность и недомыслие. Вы, должно быть, заметили, что он пил, и чем сильнее он пьянел, тем более осознавал последствия своих поступков, бедный мальчик. Но почему Айри так встревожилась? Почему она появилась в доме сразу после убийства? Спросил инженер Ваара. «Возможно, ваше собственное поведение вызвало у нее плохое предчувствие», — объяснил комиссар Палму. «Она поняла, что произошло какое-то ужасное недоразумение и хотела удержать вас от опрометчивых поступков. Но она, должно быть, еще больше ужаснулась, когда Айма, ее родной брат, потихоньку вернул ей ключ от черного хода и бечевку, которой воспользовался, закрывая дверь, и попросил спрятать их. Это все, что пришло в голову бедному Айма. Айри хотела помочь брату, поэтому, когда я спросил ее об этом, она демонстративно отдала мне ключ, чтобы подозрение пало на нее. Вы же сами ее подозревали, не так ли? Но, заикаясь, пробормотал инженер, как же вы объясните, что днем он самолично предложил абсент своей тете Амалии? «Это не так сложно объяснить, как могло бы показаться», — засмеялся Палма. Он не имел возможности опорожнить бутылку абсента, не вызывая подозрений. Но у него и в мыслях не было травить тетю. Алкоголь только делал его еще более недалеким. С пьяну он изо всех сил старался казаться остроумным. Должно быть, для него стало ужасным сюрпризом, когда Алли вдруг попросила абсента. Конечно, будь он умнее или быстрее, он разбил бы бутылку или придумал что-то еще. Но интеллект бедного мальчика не успел среагировать. Последовало напряженное молчание. «Нет, нет», — вдруг решительно возразил Эрик Вара и с напряженным лицом повернулся к Палму. «Вам этого не доказать». Комиссар пожал плечами. «Вы прекрасно знаете, инженер Вара», — мягко заметил он. «Это такое странное дело, что неопровержимо доказать все может только признание самого убийцы. Но у Уайма мягкий характер. Пока сидит в камере, найдутся способы заставить его осознать свое положение. В крайнем случае мне придется арестовать Нейти Рюкеми как сообщницу. Вот тогда, я думаю, язык у мальчика развяжется». «Айри?» – прошептал инженер и побледнел. «Ну да, она скрывала улики, помогала убийце», – бросил Палму холодно. «Очень грустно, если придется зайти так далеко. Только представьте, какой позор для семьи Рюксик и всего концерна. Я вот не удивился, когда директор Рюксик предложил мне должность ночного сторожа, чтобы подкупить меня и заставить молчать. Не забывайте, что они оба наследники Бруно. Публика истолкует все наихудшим образом». Уставившись на Палму, Эрик Вара обеими руками оперся о стол. Вся его показная важность улетучилась, как сползает слишком свободная одежда. Остался лишь молодой человек, чьи глаза были мрачно-серьезными, а мысли путались под тяжестью решающей дилеммы. «Айма Рюками уже взят под стражу», — безжалостно добавил комиссар. «Я пришел к вам, чтобы убедиться, что вы и он действительно добросовестно заблуждались. Возможно, эту жуткую ошибку можно считать смягчающим обстоятельством для него, но любой судья скажет, что имело место умышленное убийство. С вашего позволения я воспользуюсь телефоном и отдам распоряжение». Привстав, он потянулся к телефону, но инженер Вара силой перехватил руку Палму. «Нет, нет», — выпалил Эрик, и капли пота выступили на его лбу. «Подождите, можно еще подумать?» «Подумать? Вы с ума сошли?» — прорычал комиссар. «Я при исполнении». Дрожь на лице инженера постепенно унялась, и на нем появилось какое-то новое уверенное выражение. «Вы хитры, комиссар Палму», — глухо выдавил он и посмотрел тому прямо в глаза. «Действительно поможет только признание убийцы. Вы шантажист, даже более жесткий, чем Бруно. Айма — брат Айри, а в ее отношении уже достаточно несправедливости с моей стороны. Да, мне достанет мужество, да, я совершил ужасную ошибку и разрушил свою жизнь, но, уверяю вас, комиссар, я все делал из лучших побуждений». Палму слегка кивнул. Его взгляд был сочувствующим. «Да, комиссар», — продолжил инженер Ваара, — «вы угадали, я убил Бруно». Напряжение спало. Комиссар Палму откинулся на спинку кресла, а я... Ну да, я взялся за новый лист в своей записной книжке. А что еще мне оставалось делать? «Рассказывайте», — подтолкнул комиссар Палму. «Повторяю, это было непредумышленное убийство», — напомнил инженер Вара. «Вы знаете, какие мысли были в моей голове насчет поступка Бруно. Он был пьян, показывая мне фотографию. А я хотел, чтобы он протрезвел и понимал, что к чему, когда его буду заслуженно лупить. Поэтому я вернулся в понедельник утром. Я поднялся наверх, пока он был в ванной, чтобы вырвать эту чертову картинку. Но когда я увидел ее снова, мои нервы не выдержали. Я разнес его аппаратуру и, больше не пытаясь сдерживаться, бросился прямиком в ванную. Он только вылез из бассейна и завязывал пояс халата. О, это омерзительное лицо. В ярости я ударил. Он упал в бассейн и треснулся головой при падении. Я решил, он мертв. В тот момент я не жалел об этом. Я лишь подумал, что смерть можно объяснить несчастным случаем. Мне не хотелось, чтобы моя жизнь была разрушена из-за такого человека, как он. Хотя, когда я вспоминал об Айре, мне казалось, что вообще все потеряло смысл. Я организовал мыльный след на полу. Я инженер и с первого взгляда понял, как закрыть дверь снаружи. Эрик горько улыбнулся. «Вам навряд ли известно, что я из бедной семьи. Моя мать была вдовой мелкого чиновника, без гроша за душой. Пока я учился, привык к крайней бережливости. А если такая штука попадает в кровь, то навсегда. Пригодится может любая вещь, даже такая, как обрывок нити. Я никогда ничего не выбрасываю просто так». Он снова невесело засмеялся. «Этим же объясняется и моя глупая ошибка с выключателем. Уходя, я машинально выключил свет. У меня дома такой же выключатель, как и в большинстве новых домов. Я привык экономить, это в крови, как я уже сказал. Повисла тишина. Инженер Вара смотрел куда-то вдаль, очень бледный, с волевым лицом, словно бы в который раз обегая внутренним взором свое бедное детство, оставленное позади, и нынешнее высокое положение, которого он достиг сам, благодаря собственным силам и упорству. Но теперь все было потеряно. На его губах так и застыла горечь. «А абсент?» – спросил Палма очень тихо, очень мягко, будто про себя. Инженер слегка растерялся. «Это не я», – открестился он. «Но я вполне могу согласиться с идеей, предложенной директором Рюксиком, что это все игры Бруно в самоубийство, которые, возможно, и не закончились бы ничем. Я убил его, но вышло так, что косвенно оказался виновным в смерти другого человека». И снова наступила тишина, которая с каждой секундой становилась все более и более гнетущей. Палму неуклюже заерзал. «Вы же понимаете, что после вашего признания я должен вас арестовать», — заявил он. «Я не хочу привлекать больше внимания, чем необходимо, и, конечно, дам вам возможность отдать нужные распоряжения по вашей работе». «У меня только одна просьба», — сказал инженер Вара. «Айри, Нэти Рюкеме, должна знать». «Безусловно», — поспешил заверить Палму. «И, может быть, вам будет легче, если я, как незаинтересованное лицо, возьмусь ей все объяснить. Ну и, конечно, оставлю вас наедине ненадолго». Айри вошла, не повернув головы и поджав губы. Несчастные глаза инженера тщетно пытались поймать ее холодный взгляд. «Нэти Рюкеме», — вежливо произнес комиссар, — «мне необходимо показать вам фотографию, которую ваш кузен Бруно Рюксик презентовал инженеру Вара воскресным вечером». «Фотографию?» — повторила девушка в изумлении. «Это может стать для вас неприятным сюрпризом, но, как я уже говорил, я должен быть беспристрастным». В общем, Палму протянул снимок девушке, внимательно следя за выражением ее лица. А оно вспыхнуло, и слезы гнева заблестели в карих глазах. «Но это ведь не я!» — возмущенно воскликнула Айри. «Тут какая-то уродина, а я? Я не такая!» «У молодого человека, вероятно, не было возможности сличить снимок с оригиналом», — дружески заметил Палму. «Он обычный инженер, который верит своим глазам». Понимание пришло к девушке, и ее лицо краснело все гуще. «Вот почему Бруно взял с меня слово не рассказывать», — выдавила она с дрожью в голосе. «Но, Эрик, и ты поверил, как ты мог, как мог подумать, что у меня такое некрасивое тело?» «Девушки, они есть девушки. Ничего тут больше не скажешь». «Да, фотомонтаж», — подтвердил комиссар Палму. «Я полагаю, это избавляет вас от вашей клятвы. Вы ведь теперь не откажетесь рассказать, что на самом деле произошло между вами и Бруно в субботу вечером?» Айри застыла. «Зачем? Вы хотите сказать, что Эрик до сих пор не верит, что это фальшивка?» — произнесла она звенящим, как струна, голосом. «Я не хочу ничего этого знать, мне все равно», — влез инженер. «Я был в ярости и ничего не соображал. Теперь мне придется расплачиваться. Айри, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?» Девушка колебалась, по очереди поглядывая то на Палму, то на Эрика. «Нэти Рюкеме», — поторопил комиссар, помогая Айри справиться с последними сомнениями. «Вы ведь убедились, что ошибка инженера Вара понятна. Ваше упрямство и гордость уже наделали достаточно бед. Последствия катастрофические. Инженер Вара только что признался в убийстве вашего кузена Бруно». Девушка побледнела и замерла. «Эрик, ты?» – прошептала она еле слышно. «Я этого боялась, но не могла поверить». «Чего ты боялась?» – воскликнул инженер хриплым, изменившимся голосом. Палму жестом велел ему молчать. «Рассказывайте все на эти рюками», – сердито проворчал он. «Все без утайки. Только это может спасти инженера Ваара». Хотя я совершенно не понимал, как ее откровенность сможет помочь Эрику после его чистосердечного признания, я все же машинально начал новую страницу в своих записях. «В ту ночь я пошла к Бруно», — тихо заговорила девушка. «Я вошла через черный ход. Бруно дал мне ключ. Я знала, чего он хотел от меня. Но когда он полез с поцелуями, я достала пистолет Айма из сумочки и сказала, что пристрелю, если он, то есть Бруно, осмелится выкинуть что-нибудь еще в таком духе. Бруно был патологический трус, это все знают, хотя он и пытался это скрывать. Он сказал, что я не посмею застрелить его. Тогда я сказала, что да, не стану его убивать, а просто выстрелю ему в живот, чтобы долго мучился и страдал от боли. Это была бы самозащита, и вряд ли бы меня наказали слишком сурово, если бы у него вообще хватило наглости сдать меня. И, может быть, я бы действительно выстрелила, если бы он все же решился. Но он не посмел, страх сильнее его. «Весьма хладнокровно найти Рюкеме», — заметил Палм. «Дальше». Я вынудил его составить и подписать нужный документ. Он сделал это при условии, что оба мы поклянемся, что никогда никому не расскажем, как мне досталась бумага. Он не хотел, чтобы все знали о его страхах. Он сказал, что не желает стать всеобщим посмешищем. Я согласилась, не понимая, какова на самом деле его цель. А он пообещал признаться остальным, что я совершила преступление, чтобы получить эту бумагу, причем столь коварное, что он ничего не может поделать. И когда он назвал это преступлением против нравственности, то имел в виду, что я сделала это, воспользовавшись его моральной слабостью, то есть трусостью. Мне это было понятно, остальным нет. «Неужели вы не задумывались, что ваш обет молчания может выставить вас в дурном свете?» – прервал ее комиссар. «Конечно, я понимала», – пояснила девушка. «Но я думала, что, по крайней мере, Эрик поверит мне, а не кому-то или чему-то еще. Я этого не хотела, но получилась проверка отношений, и я сделала свои выводы». «Айри!» – в отчаянии прошептал инженер Вара. Та продолжала, не глядя на него. «И я вообразить не могла, что Бруно предъявит что-то такое, что укажет на мою. Я подумала, что, может быть, забыла где-то носовой платок или что-то в таком роде. Для меня стало невыразимым разочарованием, что ты поверил Бруно, даже не объяснившись со мной. А утром, узнав, что ты отправился к Бруно, я страшно встревожилась и помчалась следом. Я так боялась этого. Поэтому я не хотела ничего говорить комиссару. Поэтому я отдала ему ключ от черного хода, чтобы он заподозрил меня. Эрик, ох, Эрик, скажи, что это неправда». Девушка сдалась, вдруг бросилась к инженеру и уткнулась, рыдая лицом ему в плечо. Но Эрик Вара даже не обнял ее. Так он был ошеломлен. «Так значит, ты боялась за меня?» Он заикался. «Но комиссар мне сказал, что это Айма брал ключ из твоей сумочки, а затем вернул, так что ты сделалась сообщницей преступника». «Айма?» Девушка прекратила рыдать, подняла заплаканное лицо и уставилась в глаза инженера. «При чем тут Айма? Айма никогда в жизни не держал в руках ключ от черного хода». Осознание поразило инженера, как удар молнии. Кулаки Эрика сжались, и он, побагровев, качнулся в сторону комиссара Палма. «Вот же старый трухлявый сморчок!» – прошипел инженер голосом, полным искреннего гнева. «Так меня провести! Айма ни при чем! Значит, и Айри!» «Действительно», – спокойно признал комиссар Палма. «Я лишь рассказал вам красивую сказку о братской любви. Но вы признались».